поскольку тот не имеет в своем окружении ни одного офицера по национал-социалистическому воспитанию. Тогда Кейтель вызывает дежурного адъютанта и довольно резко спрашивает: «Есть у нас офицер по национал-социалистическому руководству? Или же такового у нас нет?» Адъютант же отвечает примерно так: «Нет, господин генерал-фельдмаршал, такового у нас не водится. Он нам вовсе и не нужен. Мы считаем им самого фюрера». Начальнику ОКВ фюрером далее были подчинены: а. командующие тыловыми военными округами, одновременно они являлись и заместителями командиров соответствующих военным округам армейских корпусов и подчинялись командующему армии резерва. Примечание. Типичный пример труднообъяснимого дробления сфер компетенции различных инстанций, что объективно крайне мешало обвинителям на Нюрнбергском процессе установить, кто же из подсудимых в действительности нес ответственность за ту или иную сферу деятельности. Начальникам вооружений в ОКВ и командующим армией резерва с 1.9.1939 года до 21.7.1944 года был генерал-полковник Фридрих Фриц Фром. Б. Командующие войсками в захваченных областях Норвегия, Голландия, Россия, но начальник ОКВ не имел командной силы над этими войсками, как, например, во Франции и Бельгии до весны 1944 года. В. Полномочные генералы при союзных государствах Италия, Румыния, Венгрия, Болгария, Финляндия, Словакия. Г. Начальник военно-санитарной службы вермахта, генерал-полковник медицинской службы доктор Хандлозер. Д. Начальник транспортной службы вермахта, генерал пехоты Герке. Е. Начальник связи вермахта, генерал войск связи Праун. Примечание. Он занял этот пост после 20 июля 1944 года, когда прежний начальник связи вермахта, генерал Эрих Фильгебель, был казнен в связи с провалом заговора. Глава 3. С началом войны штаб оперативного руководства ОКВ занял совершенно господствующее и первостепенное положение в качестве генерального штаба вермахта. Точно так же, как я постоянно и тесно был связан с фюрером, Йодль в качестве начальника этого штаба повсюду сопровождал его. В то время как акции против Австрии и Чехословакии, а также польская кампания проводились персонально только одним главнокомандующим сухопутными войсками под непосредственным руководством фюрера, ОКВ в лице своего штаба оперативного руководства стало впервые авторитетно функционировать в качестве руководящего органа самого фюрера при захвате Норвегии. Он осуществлялся всеми видами вооруженных сил. Во время французской кампании 1940 года и в процессе ее важнейших последствий на первый план уже твердо вышли влияние и сильная командная власть самого фюрера. Он уже не довольствовался только устным инструктажем командующих войсками, а в качестве главы единого и авторитарного командования и через ОКВ, штаб оперативного руководства, давал директивы, которые подтверждали и дополняли его устные задания и поручения. Чем больше с течением времени укреплялось вполне оправданное доверие фюрера к начальнику этого штаба, генерал-полковнику Йодлю, тем теснее и непосредственнее становились обмен мнениями и прямое общение Гитлера с ним. Йодль, как правило, лично докладывал обстановку фюреру в моем присутствии. Присущее ему глубокое проникновение в суть дела — Его стремление докопаться до самых истоков любого явления и вникнуть в мельчайшие детали той или иной операции